Глава седьмая. Пьяный путник. Виола де Мор. Поужинав, мы решили уходить с этого места. Разбросанные трупы вокруг могли привлечь хищников. В принципе, в команде с двумя магами зверья можно было не бояться, но ночевать рядом с мертвяками не было никакого желания, а история с риксами еще живой картинкой стояла в памяти. Таврон предусмотрительно превратил в прах наших мертвых лошадей. На трупы нападавших сил у него не хватило. Не хотелось оставлять после себя улики, хоть это и не мы напали на этих людей, но разбираться с властями, если те вычислят нас, не было смысла. Тем более повреждения, нанесенные когтями демоненка, очень уж были специфическими. Лишние вопросы были ни к чему. Илвус предложил собрать оружие, которое сможем унести и продать в городе, но я категорически запретила по той же причине. Оружие могли опознать, и тогда пришлось бы объяснять, откуда у нас снаряжение пропавших наемников. Но кошельки обшарили и собрали монетами разных достоинств чуть больше 1000 золотом. До города добирались пешком. Возможно, у нападавших и были поблизости лошади, но решили их не искать. От вампиров, неприученные к нашей сущности, животные бы просто начали шарахаться. Про темную половину демоненка я вообще молчу. Последнее время он иногда так взглянет, что даже у меня пробегает мороз по коже. Всю дорогу я пыталась понять свое отношение к нему, но мысли путались и перескакивали с одного на другое. Вот смотрю на него в повседневной жизни. И ведь таких оболтусов еще и поискать надо. Но как только ситуация приходит в разряд критическая, у него что-то щелкает в голове, и наружу выскакивает стальной характер лидера, способного моментально принимать решения, действуя несмотря ни на что. Такие, как он, встречаются редко. Обычно разумные хотят показать окружающим свою значимость и пыжиться, блистая, если уж не силой ума, то хотя бы длиной члена. А этот мальчишка всегда выпячивает свою дурость, за которой скрывается хладнокровный расчетливый разум. И мне было стыдно за то, что сорвалась и ударила эту ушастую дуру. И Илвус все грамотно рассчитал, выпустив своего демона и силой, напугав даже меня, устранил разногласия в отряде. Ведь могла же с ним наедине поговорить и объяснить, чтобы он не доверялся чужим. Тем более этой расе ушастых, способных на убийство даже родственника ради собственной выгоды. Я почувствовала себя глупо. Как пару раз выразился демоненок, при этом зачем-то коверкая слова. «Люпый-клюпый женщина!» Млять, прибить его иногда хочется. Хотя почему иногда? Ну вот сейчас. Пошел до ветру, подобрал какую-то колючку со словами, которые расслышала только я. «Ух ты! Каштан! Ёжик-ёжик, где ты был?» И подложил Иргарту ее в сапог, который, полоснув ноги в ручье и натянув обувку, теперь носился по поляне, матерясь, пытался разуться. А эти шутники, вместо того, чтобы разбивать лагерь и контролировать периметр вокруг, ржут, как кони, забыв, что только вчера нас чуть не отправили на встречу с богами, один из которых нас и заказал. Млять, ну, сейчас я им устрою веселье. Через 4 дня мы добрались до города. Официальное название города было Дракун, но народ его окрестил Пьяный Путник. Когда произошла эта история, уже, наверное, никто и не помнит. Но смысл сводился к тому, что как-то к воротам подошел обычный путник. Единственное, что его отличало от других, он был вдрызг пьян. Стража на входе в город, оценив его платежеспособность, решила воспользоваться его состоянием невминоза и обобрать до нитки. Дальнейшие показания свидетелей расходились, да и за истекшие десятки циклов далее произошедшее обрастало новыми фактами и выдумками рассказчиков. Но все сходились в едином мнении. Очень нетрезвый путник голыми руками разоружил всех стражников, потом дождался подмогу к валявшемуся в отключке караулу и, допивая свое пойло, вломил люлей вновь прибывшим. Срезав у всех поверженных противников кошельки и, напевая какую-то похабную песенку, заплетающейся походкой, преспокойненько поплелся то ли пропивать добытые трофеи, то ли просто по каким-то своим делам. Но, обыскав весь город вдоль и поперек, представители здешней власти не обнаружили даже следов столь наглого проходимца. Впоследствии выдвигались разные предположения. И что этот человек просто воспользовался хитрым и никому неизвестным артефактом, и возможно, что это был мастер ручного боя, и даже болтали, что это был сам бог виноделия, веселья и празднования, перебравший с алкоголем и случайно заглянувший в этот городок. Вспомнив эту историю, я предупредила у Марта и Илвуса, чтобы про кабаки и алкогольное возлияние даже не заикались. И если ослушаются, то сразу каждый может попрощаться с левым ухом. Видимо, эта парочка уже заранее договорилась о совместной попойке, так как после моего запрета оба надулись и косились на меня обиженными взглядами. Пьяный путник уже не считался приграничным городом. Здесь еще чувствовалось уважение к расе вампиров, но у многих преобладал просто страх. И чем дальше вглубь империи, тем этот страх будет только возрастать. Бесплатный проход не был предусмотрен, поэтому, заплатив за всех около 3 серебрушек, мы пересекли ворота города, который по виду мало чем отличался от предыдущего. Я не раз здесь бывала, поэтому уверенно двинулась к знакомой и более-менее приличной гостинице. По дороге попросила демоненка заткнуться. Бесконечные вопросы, которые лились из его рта, как только мы пересекли границу города, порядком поднадоели. Но тот просто отстал от меня и переключил свой словесный поток на Иргарта. В небольшой, но уютной гостинице, на первом этаже которой находился небольшой зал для приема пищи, у нас получилась заминка с заселением. Я хотела снять весь 2-й этаж, чтобы пару свободных комнат выделить под обучение парня бою в ограниченном пространстве, но хозяин постоялого двора сообщил, что 2 комнаты заняты каким-то купцом и его 2 охранниками. Я выразила готовность компенсировать убытки, чтобы они освободили комнаты, но хозяин не смог договориться с постояльцем, охрана того его просто послала. Пришлось самой подниматься и решать этот вопрос. Выяснив, в какой комнате находится упрямый гость, я поднялась и постучалась в нужную дверь. В ответ не последовало никакой реакции. Я подолбила ногой и опять не добилась нужного эффекта, так как открылась не нужная, а соседняя дверь, из которой вышли 2 мужика с оголенными короткими мечами. Рассмотрев меня, видимо, их тупые головы, смогла посетить лишь 1 глупая мысль, которую они сразу поспешили озвучить. «Хозяин никак решил не экономить и снял самую дорогую шлюху в этом городе?» «Ну вот где таких дебилов набирают? Где они видели шлюху с торчащими 2 рукоятками клинков из-за спины? Наверное, их наниматель экономил не только на платных любовных развлечениях, но и на охране. Я даже не стала вступать с ними в словесную перепалку, а просто вырубила обоих, одного приложив виском о косяк двери, а 2-го проверенным ударом лбом в переносицу. Мое терпение подходило к концу, и нужную мне дверь со 2-го удара я выбила вместе с засовом, на которой та была заперта. В комнате похрапывал бородатый мужик и стоял стойкий запах перегара. Затащив в комнату тела охранников, один из которых уже начал приходить в себя, я взяла со стола кувшин, судя по запаху, с недопитым дешевым вином, и вылила на бородача. Тот, не стерпев такого кощунства с его мятой и волосатой рожей, начал материться и обещать вырвать половой орган обидчику. Когда все-таки зрение и сознание полностью к нему вернулись, он, увидев меня и 2 охранников на полу, молча пытался осознать происходящее. Я решил ему помочь, дабы мужичок случайно не травмировал свой похмельный и воспаленный мозг, и, улыбнувшись, обнажая клыки, пояснила: «Уважаемый, мы тут с моими друзьями-вампирами долго были в пути, и по дороге за неимением лучшего пили кровь всякого лесного зверья. Фи, знаете, какие они невкусные. И как оказалось, вы единственный постоялец в этой гостинице, и поэтому я бы попросила вас в ближайшее время не отлучаться. Я и мои товарищи сейчас перекусим внизу и поднимемся полакомиться вами. Кстати, как я поняла, ваша кровь уже смешана с вином, значит, алкоголь нам заказывать уже не стоит». Проходя мимо почти очухавшегося горе телохранителя, не смогла лишить себя удовольствия и пробила любимой демоненком пенальти тому в голову. На выходе, повернувшись, повторила свою просьбу. «Только не отлучайтесь, мы скоро поднимемся к вам в гости». Спустившись вниз, обнаружила всех наших, сидящих за столом, на котором уже были расставлены разные закуски и пиво. Видимо, мои слова про трезвый образ жизни до них не дошли. Я подошла к хозяину заведения и предупредила, что постояльцы в ближайшее время съедут, и мы бронируем весь этаж дня на три. Предвидя, что после наших тренировок в комнатах наверняка появится разбитая мебель, сообщила, что все компенсирую после. А в конце разговора, взяв того за грудки, предупредила, что если кому-либо из моих товарищей продадут еще хоть одну кружку пива, или, упаси боги, еще чего покрепче, то сожгу самого владельца и всю обслугу вместе с гостиницей. Присев за стол за свободное место, я поставила перед фактом у Марта Илуса, что раз мой запрет на пьянство для них пустой звук, то пока мы живем здесь, они оба тренируются со мной. Умарт сразу отодвинул пиво, мол, это вообще не его кружка. А Илус начал в своей манере мне рассказывать, что пиво — самый полезный напиток, что лучше пузо от пива, чем горб от работы. А после того, как он сообщил, что только после кружки пива я становлюсь красиво, мое терпение лопнуло. Я, обнажив кинжал, потянулась к его уху. Экзекуцию остановил звук падающего тела на улице и отборный мат, а следом быстро спустившиеся охранники бородатого и не совсем трезвого постояльца. Проходя мимо, они очень извинялись за свое поведение, на что я им посоветовала пойти и помочь своему хозяину, который, похоже, решил выйти через окно, а видом убегающих телохранителей хотел отвлечь наше внимание. На вопросительные взгляды сидящих за столом я объяснила. Некоторые разумные очень впечатлительны. Я пообещала к нему в гости зайти, а он от счастья в окно сиганул. Везунчик посмотрел на меня странным взглядом и пробубнил себе под нос, но услышали все. «Ага, вот у охранника нос в смятку. Наверное, тоже переживал за привалившее счастье хозяину и от переизбытка эмоций бился мордой о стенку. Виола, у вас с Илвусом юмор похожий. Как только вы начинаете шутить, обязательно есть пострадавшие». «Везунчик, ты тоже участвуешь в тренировках». Отомстила я этому умнику. «Все. Хватит попусту воздух сотрясать. Идем и занимаем комнаты, а потом тренировка. Остальные покидают гостиницу только с моего разрешения». Установила я единоличную власть. «Завтра сходим на центральный рынок и докупим необходимое в дорогу. А потом на окраину города и присмотрим подходящих для нас лошадей. Обойдется, конечно, дороговато, но думаю, что должны уложиться в сумму, взятую у убитых наемников. Если бы я только знала, чем закончится этот поход за покупками, то сейчас же взяла бы демоненка за шкирку и свалила бы из города». Илвус де Мор. Валькирия решила научить меня ножевому бою в ограниченном пространстве. Как только мы скинули все вещи в выделенных комнатах, она потащила меня, у Марта и Везунчика в соседние номера, в обстановке которых было понятно, что сбежавшие постояльцы жили в них. Помещения были довольно-таки просторные, но клинками в них махать мешала мебель, и вампирша приказала достать ножи и по очереди на нее нападать. Я был первым, и одновременно двумя ножами не смог ни разу ее задеть, при этом заработав вывих и две шишки. Виола практически не атаковала, а демонстрировала защиту, используя при этом весь подручный интерьер, даже не пользуясь ускорением. Она то резко открывала дверцу шкафа, в которую втыкался мой нож, то той же дверцей била мне в лоб, то крутила табуретом, в котором застревала рука, и даже смогла использовать подушку, которую подставила под удар, и когда я проткнул ее насквозь, наволочкой заломала мне кисть руки. У Везунчика и у Марта успехи были такими же, то есть порезов и вывихов они тоже успели отхватить сполна. Потом часик валькирия погоняла нас клинками во внутреннем дворе и отпустила, только когда я упал, послал ее на хутор демонов развлекать и категорически отказался вставать. На ужин снова все собрались внизу за одним столом. Голод после издевательств моей деспотичной, с ярко выраженными наклонностями к садизму супруги, был просто нестерпимым. Я пододвинул к себе поднос с жареными ребрышками неизвестно какого животного и, скорчив злую физиономию, дабы ни с кем не делиться, уминал, чуть ли не хрустя косточками. Набив себя вкуснейшим мясом по самые уши, я откинулся в блаженной истоме. Все не спеша и молча утоляли голод. Один Умар, так же, как и я, быстро набив утробу, цедил кровь из кружки. Вот интересно, у них тут кровавая Мэри в каждой таверне, что ли, предусмотрена? Пользуясь случаем, я решил выяснить вопрос, который почему-то до сих пор никто не поднимал в моем присутствии. «Слушай, Умар, а почему богиня смерти сказала, что вы оба побывали за гранью и, мол, вас вернули из-за недоделанных дел в этом мире?» Услышав мой вопрос, все почему-то перестали жевать и уставились на меня. Пояснение, как обычно, дал сообразительный Иргард. «Илвус, ты просто жил в своей деревне...» Начал он и покосился на Таврона и Мариндаэль, которым, естественно, я запретил сообщать, что я из другого мира, и продолжил. «И наверняка тебе не объяснили, что если Бог что-то сообщил смертному, то спрашивать об этом просто неприлично. А уж выпытывать силой такую информацию считается навлечь на себя гнев Божий. Все, что касается наших дел в этом мире, это одно. Но если в эти дела вмешиваются бессмертные, то лучше держаться от этого подальше». Я понял, что сморозил глупость. Это мир со своими законами и нравами. Здесь нет демократии, толерантности и свободы слова, которыми обычно прикрываются любители поболтать из экрана телевизора, побрехать на правительство и при этом требуют провести гей-парад. Я извинился за бестактное любопытство перед Умартом, но тот пожал плечами и сообщил. «Скрывать тут особо нечего. Когда-то я был лекарем и костоправом. Я лечил обычных людей, у которых не было возможности платить за магическую помощь. Ну, там кто-то руку или ногу сломает. Да с обычной простудой ко мне шел народ. Разбогатеть этим ремеслом я, конечно, не разбогател, но мне нравилось помогать людям. И вот однажды в наш дом ввалились вооруженные люди, и с ними был раненый. По первому же взгляду я определил, что тот не жилец. У него было ножевое ранение печени и уже была большая потеря крови. Но его пьяные дружки оставили истекающего крови у меня дома и предупредили, что если тот умрет до их прихода, то я сам могу готовиться к перерождению. По сути, раненый умер еще до их ухода, но меня и слушать никто не стал. Когда они вернулись с амулетом исцеления мертвому, он уже был ни к чему. Эти уроды на моих глазах перерезали горло моей супруги, а мне в сердце воткнули нож». Умарт замолчал и бездумно пялился на дно кружки, из которой только что пил кровь, заново переживая утрату. «Я почувствовал себя полным идиотом, задавая личный вопрос. Надо же было подумать, что за каждой смертью, тем более собственной, скрывается трагедия. Я не знал, что сказать, и тоже уставился в стол со скверным чувством паскудства. «Очнулся я через сутки», — продолжил вампир. «На моей груди даже шрама не осталось. Не знаю почему, но боги не приняли мою смерть. Я долго думал над этим, но ответа так и не нашел. Схоронив жену, я продал дом и радовался тому, что мы не успели завести детей. Убийцы не пожалели бы никого. Мою супругу они убивали с улыбкой на их пьяных рожах. Я решил повторно испытать судьбу и пошел к вампирам попробовать пройти ритуал обращения. Они принимают добровольцев. Вот только перед этим надо пройти проверку у менталиста и пережить само обращение». «Да, бывает, что мы такое практикуем», — вставила пояснение Виола. «Вот только половину отсеивает менталист, а после ритуала выживает всего 10-15%. Многие хотят стать вампиром ради желания подольше пожить и при этом убивать сотнями. Для таких больных на голову и проводится проверка. Я помню тебя, Умарт. В этот момент я была в столице империи, и именно с моей подачи тебя надоумили пройти обращение. Я случайно узнала твою историю, и я знаю, кто убил твою жену. Повисла тишина. Все молчали и отводили прямой взгляд от Умарта. «Виола, почему ты мне раньше этого не рассказала? И зачем сейчас об этом сообщаешь?» — задал вопрос вампир и бывший лекарь, который хотелось задать и мне. «А что бы ты сделал? Бросился бы мстить? Умарт, ты знаешь наши законы, и клан бы тебя не поддержал. Твои проблемы до обращения нас не касаются. Мало того, если бы решил отомстить убийцам, то клан отверг бы тебя, и на тебя бы открыли охоту свои же. А сейчас я говорю об этом, потому что знаю, что после обращения ты ни разу не посещал столицу. А сейчас, снова посетив Эрдогане, ты бы все равно начал искать их. Я знаю, что такое месть, и знаю Илвуса. Он непременно бросится тебе помогать. И вы, два придурка, обязательно влезете в какую-нибудь дерьмовую историю, из которой я потом буду вас вытаскивать. Поэтому сейчас я просто экономлю время и сама помогу тебе. А клан тут ни при чем», — объяснила Виола. Я словил очередной ступор. И действительно, неосознанно я уже решил, что найду убийц и помогу моему другу выпотрошить этих уродов. Виола просчитала меня на несколько шагов вперед. Сейчас я и гордился ей, и боялся ее. Состоять в браке с умной женщиной, в принципе, опасное занятие не только для здоровья, но и для нервов. Умарт как-то виновато ответил. «Да, Виола, ты права. Спасибо. И после того случая во мне что-то перевернулось. Желание помогать людям пропало». Вампир извинился, встал из-за стола и пошел наверх в свою комнату. В этот момент я решил, что помогу и Иргарту с его кредиторами, и Умарту, и был уверен, что и у Везунчика история не менее трагична. Но спрашивать сейчас было бы свинством. И тоже молча поднялся в свою комнату и завалился спать, не раздеваясь. Утром моя сумасшедшая супруга подняла меня ни свет ни заря, и мы вдвоем помахали часик клинками. Надо сказать, что я уже не был тем мальчиком для битья. И мог секунд 20 успешно ей противостоять. Может, конечно, она давала мне эту иллюзию, но я был уверен, что выпусти я демона, то просто нахрапом, не считаясь с ранами и в лобовую атаку, смог бы ее одолеть. Когда все спустились и позавтракали, Виола объявила готовность к походу на рынок, но как только мы все собрались внизу, она выпотрошила наши с Умартом карманы и конфисковала все деньги, обосновав этот беспредел нашим малоумием, склонностью к побегу и предрасположенностью к пьянству. Я обиделся на такое отношение, а мое самолюбие было очень задето. Но мои аргументы, что даже мама давала мне карманные деньги, был грубо послан вампиршей. Умарт же, вздохнув, даже возмущаться не стал. До рынка добрались довольно быстро. На таком базаре я был впервые, и мне было все интересно и любопытно. Покупателей было не так уж много. Лотки с товарами стояли в три ряда, примерно по два десятка в длину. В каждом ряду были свои изделия, продукты, одежда и всякие бытовые вещи. Как объяснил Иргард, оружие и магические амулеты продавались в отдельных закрытых лавках. В основном закупками занимались Виола и Таврон. Первый проверяла качество товара, а второй торговался. Потом мы посетили пару оружейных магазинчиков. Предлагаемый товар был в основном типовым и среднего качества. Все-таки городок был удаленным. Я попросил Иргарта подыскать амулеты, скрывающие ауру. Но в местных магазинчиках такого товара не оказалось. Тут в основном пользовались спросом бытовые. Исцеление, отпугивающие всякую живность амулеты. Но воздушник пообещал завтра обратиться в местную магическую гильдию и попробовать поспрашивать у коллег. Закупив все необходимое в дорогу, Виола наняла пару человек, чтобы те дотащили покупки, и отправила их в сопровождении везунчика в гостиницу. А мы пошли выбирать лошадей. Что удивительно, лошадок начали выбирать вампирша совместно с эльфийкой. Подходящих и не шарахающихся от нас оказалось немного, и они усиленно начали спорить с коневодом о цене. Пока остальные занимались выбором себе подходящей животинки, я решил прогуляться по конюшне. Умарт, как всегда, увязался за мной. В одном из загонов я заметил клетку с меня ростом, накрытую от посторонних глаз покрывалом, скрывая находящегося внутри. Я попросил у Марта постоять на шухере, а сам пролез под низом калитки загона и аккуратно приподнял кусок тряпки. Любопытство просто распирало. Млять! Там лежала Рикса со связанными лапами и замотанной пастью. По мне прокатилась волна бешенства. После встречи в лесу и беседы я проникся к этим животным. Тут же, сняв свой амулет, я попробовал мысленно заговорить с кошкой. «Привет. Меня зовут Илвус». Ничего не придумав умнее, поздоровался я. Глаза зверя распахнулись, я одновременно почувствовал ее удивление и отчаяние. «Старший. Ты старший», — ответила она. Я опять не понял, почему она меня называет так же, как и ее сородич в лесу. «А как твое имя?» — поинтересовался я. «Имя нет, нарекает старший. Имя заслужить!» Опять непонятно ответила она. Я почувствовал в ней надежду на мою помощь и одновременно желание убить тех, кто ее посадил в эту клетку. «Потерпи, я помогу. Я скоро вернусь». Вселив еще больше в нее надежды, пообещал я и пошел искать продавца. Именно это и стало моей ошибкой. Но я уже решил, что, не освободив кошку, отсюда не уйду. Почему-то внутри поселилось чувство ответственности за нее. Но, как обычно, события начали развиваться не по сценарию.